Глава 17. И в этот момент граф сломался. Скорчившись за щитом, он заорал: «Я признаю свое поражение! Я сдаюсь! Приношу свои извинения! Остановите бой!» Конечно, судья тут же остановил бой. И я не был в накладе, хоть он и остался жив. В момент принесения извинения граф не стоял на коленях, как я потребовал. Хуже, он сидел на корточках, словно слуга, ждущий приказания хозяина и экономящий силы. Так точно не стоит приносить извинений. Нет, конечно, их вообще лучше не стоит приносить, если не хочешь всеобщего презрения. Но вот так вот, это даже хуже. Купол был снят, я поднялся на трибуны, даже и не вспотел, и костюм был в полном порядке. Учитывая его стоимость, новости очень хорошие. Джоан выбежал мне навстречу. «Прости, не успел его убить», — покаялся я. «Да это даже и хорошо», — громко сказала она. «Благородная смерть на дуэли не для всех подходит, только для тех, кто твердо стоит на своих ногах». Коварная шпилька в адрес графа, проявившего позорное малодушие и сдавшегося в унизительной позе из-за не очень серьезных ран. Я прямо почувствовал, как на меня кто-то уставился ненавидящим взглядом. Повернув голову, увидел отца графа Володера. Ну да, он меня сейчас искренне ненавидел, кто бы сомневался. «Прошу всех вернуться обратно в зал», — громко сказал ректор, и люди потянулись ко входу во дворец, за одним исключением. Ректор остановился возле герцога и сказал: «Думаю, вам следует похлопотать о вашем сыне. Наш легкомысленный праздник вряд ли достойный повод отказываться от этой важной миссии». Герцог и так был зол, теперь же его лицо побагровело. Фактически ректор выгонял его из своего дома, несмотря на выбранные вежливые слова. Но искать сочувствие вокруг было бесполезно. Позорное завершение дуэли, инициатором которой был его сын, сильно уронило отца и сына во всеобщем мнении. И это вряд ли ограничится сегодняшним днем. Клану долго еще будут припоминать эти извинения. Причем я еще и не знаю, является ли этот граф наследником клана. Если да, то для клана все еще хуже. Чтобы поправить репутацию, им бы вообще стоило срочно поменять наследника. Впрочем, насколько я понимаю, этот герцог — патриарх клана, раз явился представлять свой клан на день рождения племянницы короля, а значит, ему и принимать это решение. «Барон, извольте отвезти меня обратно на праздник», — громко сказала Джоан, подставляя мне свой локоток. И я не преминул, улыбнувшись из-за этого титула барона в мой адрес. Хотя да, сегодня я весь день еще буду бароном, это верно. Хоть все вокруг и знали, что я барон на один день, взгляды в свой адрес я ловил в основном благожелательные. Людям, очевидно, понравилось зрелище. Не каждый день увидишь, как восьмой разряд заставляет признать свое поражение десятой после двух нанесенных ранений. Если кто еще имел такие же планы, как у Володера, то после слов ректора, что сегодня это неприемлемо, от них отказался. День рождения пошел дальше по намеченному плану, а я, танцуя с девушками, не раз ловил на себе задумчивый взгляд ректора. Затем мы вернулись в академию, и учеба возобновилась, как обычно. Резидент разведки посольства Сесерии в Аргенте. Шарик был мрачен. Он собрал запрошенную информацию, но ему очень не хотелось отсылать ее в том виде, в каком он ее видел. Несмотря на то, что запрос был очень срочный, и ему намекнули, что сам король очень ждет результата. Деньги он раздавал немерено, налево и направо, используя всю завербованную за предыдущие годы сеть агентов, так что информация полилась к нему рекой. Он смог узнать, что среди знати ходят устойчивые слухи, будто королевская племянница нацелена на неравный брак с неродовитым студентом первого курса по имени Эйсон, и что она именно с ним танцевала первым на своем дне рождения, что эти слухи подтверждает. В это он вполне мог поверить, молодость безрассудна, что девушке 18 лет какие-то титулы, если она влюбилась. Но дать такой ответ в столице было очень рискованно, ведь Шарек прекрасно знал всю предысторию запроса. Король Аргента, явно узнав о том, что Сесерия готовится напасть на его королевство, прикатил в гости к его королю и предложил вначале свою дочь, а потом, когда не увидел энтузиазма, племянницу в жены наследному принцу Сесерии. И в этот раз угадал, Лоррейн тому очень нравилось. Достигли соглашения о браке, а затем вдруг король Аргента известил Сесерию, что брак невозможен. Достаточно оскорбительная вещь, между прочим. И резидент тут же получил задачу узнать, что происходит, почему король себя так странно ведет. Опыт подсказывал, отсылать полученную им информацию в таком виде смертельно опасно. Что узнает король, что его сына отказали из-за безродного мальчишки? Он придет в ярость, понятное дело. Возможно, тут же объявит войну Аргенту, может и нет. Но вот еще одна вещь, которую он непременно сделает, это постарается замять дело максимально надежно. Он потребует, чтобы никто не узнал, что его сына так оскорбили. Это очень плохо для репутации королевства. И резидента мучил вопрос, как далеко зайдут те, что будут посланы скрыть эту информацию. Не захотят ли они, чтобы Шарек тоже замолчал навсегда? Будучи опытным разведчиком, узнал себе цену, но и прекрасно понимал, что незаменимых нет. Если для спасения подорванной репутации короля нужно будет приказать зарезать его потихоньку, его зарежут. И тут же назначат нового резидента. Умирать откровенно не хотелось. Жизнь прекрасна. Наморщив лоб, Шарек сосредоточенно искал, как ему выкрутиться из этой непростой ситуации. Наконец, план начал вырисовываться. Удовлетворенно кивнув, он начал писать новое послание, которое, закончив, немедленно зачитает по коммуникационному порталу в столицу. Эйсон, Академия. Идя как-то по коридору, я наткнулся на Руина. Тот скорчил недовольную рожу при виде меня и отвернулся в сторону, а я, напротив, обрадованно улыбнулся. Это здорово, что эта встреча напомнила мне о подлом маге, забывшем, чем должен заниматься порядочный профессор. Надо будет устроить ему очередное напоминание, что происходит с теми, кто сделал свой ход против меня, используя нечестные способы. Вариантов у меня было придумано много, но один из них был забавнее остальных, на нем я и решил остановиться. График работы Равуина я уже давно выучил наизусть. Так, завтра у профессора занятий нет, а значит, он, как все свободные от занятий профессора, идет на еженедельно проводящийся совет академии, на котором ректор что-то с профессорами обсуждает. Вот только мой план требовал того, чтобы там присутствовал непременно сам ректор. Я уже знал, что периодически он отсутствует, и тогда советы вместо него проводит проректор Келлерт. «Ну, по этому поводу мне может помочь Джоан», — обсудил с ней вопрос прямо на занятиях. «Всегда есть моменты, когда профессор задерживается с приходом на занятия или его коллега вызывает в коридор обсудить там что-то срочное». Изложил Джоан, что задумал, та прыснула со смеху и обещала узнать у кормилицы, планирует ли завтра ректор лично проводить совет. Ректор мне был нужен как для большего позора Равуина, так и для того, чтобы было легче реализовать задуманное. Профессора, как я уже заметил, завидев ректора, низко ему кланяются, как лицу королевской крови. Исключение сделано только для самых старых, у которых спина не гнется особо. Ну и из уважения к старости, я думаю. Равуин у нас вполне молод, да и тот еще подхалим. Уверен, что он кланяется ниже всех. Так что есть у меня для него один сюрприз. Надо будет только поработать над ним получше в лаборатории Джоан сегодня вечерком. Равуин, Академия. Утром профессор спешил на совещание с ректором. Но там остановился поздороваться с коллегой, идущим на занятие. Тут остановился, и время пролетело незаметно. У всех были какие-то интересные новости для обсуждения, а Равуин любил быть хорошо информированным о происходящем в Академии. Иногда это прекрасная возможность для дополнительного заработка. Всегда найдется тот, кто заплатит за интересную сплетню, которая кого-то порочит. Времени до совета оставалось мало, и он прибавил шагу. Не мудрено, что на повороте к залу на него наткнулся какой-то студент, который так спешил куда-то, что, уткнувшись в него, буркнул «извините» и умчался дальше. Голова у него была пригнута, как у гончей на старте, так что он его даже не узнал. Эх, было бы время, следовало бы приказать ему остановиться и выяснить, чей он бегает, сломя голову по коридору, толкая профессоров, но его не было. Да и так понятно, куда несется молодой засранец. Через минуту начинается не только совет, но и первая лекция. Он явно боится опоздать и пойти подметать парк вечером вместо отдыха. Ускорив движение, Равуин успел зайти в залу за мгновение до того, как с другого конца в нее величественно вошел ректор. У него был отдельный вход в зал для совещания Академии прямо из его покоев. Эх, хорошо быть ректором, но Равуин прекрасно знал, что это не его вариант. Он слишком незнатен, да и особыми успехами не отличается. Его мечтой было придумать какой-нибудь чрезвычайно полезный и потому дорогой эликсир, но пока что никак не получалось. Завидев входящего ректора, профессора согнулись в поклоне по этикету, так сделал и Равуин. И с ужасом услышал жуткий звук, исходящий от него. Такой услышишь только в уборной, если съел что-то совсем не то, и кишечник требует от этого срочно избавиться. Эйсон, Академия. Эх, как бы мне хотелось лично увидеть, как сработает подкинутый мной Равуину артефакт. Я успел подложить ему его в карман, подкараулив, когда он будет заходить в последний поворот, ведущий к залу для совещаний. Равуин не портальный охотник, поэтому не контролирует пространство вокруг себя, как делает это по привычке любой охотник, даже когда совсем далеко от любого портала. Не составило труда заметить его издалека, периодически высовывая голову за угол, рассчитать скорость его движения и выскочить внезапно, так, чтобы обязательно с ним столкнуться. Я еще и голову пригнул, так, чтобы он меня и узнать не мог. Все получилось идеально, так что теперь я не мог дождаться конца занятий, чтобы узнать от Джоан, как все сработало. А она разузнает все от кормилицы, та в курсе всего интересного, происходящего в Академии. Ректоры, профессора обсуждают много чего в присутствии слуг, уже не замечая их. Они же постоянно вертятся вокруг, наводя порядок. А слуги очень интенсивно обмениваются сплетнями и событиями. Им так работается интереснее. Между парами переодел сюртук. С Равуином я столкнулся, когда был в синем сюртуке. Сейчас надел сюртук цвета стали. И не ошибся. Гуляя по коридорам, увидел вскоре идущего по ним же Равуина, кого-то высматривающего. Явно ищет того, кто его чуть не сбил утром, одновременно подложив в карман непристойный артефакт, издающий срамные звуки, когда человек, у которого он в кармане, сильно наклоняется. Недорогая игрушка, очень популярная в народе. Простые люди любят подшутить друг над другом, чтобы как следует посмеяться. Я снова поздоровался с ним, как и вчера, с видом младенца, никогда ни в чем предосудительном, незамеченного. Тот снова скривился, но, скользнув взглядом по моему сюртуку, проследовал дальше, не обращая на меня больше внимания. Моя хитрость с переодеванием полностью удалась. Да уж нелегко профессору будет найти того, кто над ним пошутил. С его мерзким характером он слишком многих студентов обидел. Джоан заявился через полчаса после ужина, чтобы она успела переговорить, не спеша с кормилицей, и отправить ту домой. «Сработало!» — радостно сказала мне Джоан. И Равуин даже умудрился опозориться два раза. Когда сработал артефакт, и все от неожиданности стали переглядываться, посмеиваясь, он принялся лазить по карманам, нашел артефакт, достал его и начал трясти его, гневно крича, что нужно найти того, кто подложил его ему. В этот же момент артефакт снова от тряски сработал. И в этот раз все уже легли со смеху, даже мой папа. Они еще 5 минут не могли начать совет после этого. Равуин выбежал из зала с красным от ярости лицом. В этом семестре больше сюрприза устраивать Равуина не буду. Подожду до следующего. Кое-что новое уже придумал. Ему это тоже не понравится наверняка. Я злопамятный, так что буду продолжать, пока ему не придет в голову, что работа в Академии ему не подходит. Ну, или его руководство уволит из-за моих проделок. Король Орден Благостный, Сесерия. Шпионаж в Сесерии был поставлен на широкую ногу. В большинстве стран, где были интересы Сесерии, у резидента разведки был очень солидный бюджет для сбора информации. А уж если получен прямой приказ короля расстараться, то бюджет становился практически неограниченным. Поэтому и результаты королю были присланы быстро и походили на увлекательный приключенческий роман. Как писали, из-за резидентуры в королевстве всячески пытаются создать видимость, что племянница короля Лоррейн предпочла сыну короля Сесерии принцу Хендо какого-то безродного парня из третьестепенного клана, студента первого курса той же академии, в которой сама училась. Но как это возможно, отказать принцу ради простолюдина, куда в таком случае смотрит ее отец? Поэтому резидент отчитывался, что собрал больше информации и на ее основе пришел к следующему выводу, что у Лорейн, несомненно, есть много воздыхателей из благородных семей высшей элиты, и, скорее всего, она держит этого парня в качестве телохранителя. Или ее отец приставил к ней его. На эту мысль наводила дуэль, состоявшаяся во дворце ее отца во время празднования дня рождения Лорейн. Этот студент вышел против вызвавшего его, чтобы привлечь внимание Лорейн, сына одного из герцогов, и победил, заставив того сдаться и принести извинения. Причем победил с легкостью, несмотря на то, что отставал на два разряда. Поэтому у резидента складывалось впечатление, что это всего лишь обманка, а не истинная любовь Лорейн. Безродный ухажер — всего лишь молодо выглядящий искусный убийца, замаскированный под студента Академии, чтобы вызывать на себя гнев ее ухажеров вместо кого-то, кого она действительно любит. На эту мысль наводили сразу два факта. Во-первых, отец девушки даровал парню временный титул барона, чтобы тот мог выйти на дуэль. Во-вторых, Лорейн велела ему, совершенно не стесняясь, убить своего противника и нисколько не волновалась за него во время боя, больше развлекалась ходом дуэли. «Будь этот парень в действительности настоящим женихом, а не обманкой, — рассуждал резидент, — брат короля давно бы нашел повод сделать его дворянином, чтобы не ронять статус собственной дочери. Да и этот повод с дуэлью мог использовать, чтобы дать ему не временный баронский титул, а постоянный. Все бы одобрили, если бы он сказал: «Вот тебе дворянский титул, парень. Одержишь победу на дуэли, он станет твоим навсегда». В конце концов, первые дворяне так и появлялись, получая свои титулы после побед в сражениях от своих командиров. Почему же герцог этого не сделал? Да потому что брезгует давать наемному убийце, цепному псу, своей дочери постоянное дворянское звание. Если исходить из этой теории, то понятно и почему Лорейн совсем не волновалась за исход дуэли. Чему? Убьют этого телохранителя, отец наймет для нее нового. Дочитав письмо, король поднял взгляд на министра иностранных дел и главу шпионской службы, которые терпеливо ждали, пока он дочитает письмо. «Первый результат интересный. Я понимаю, что времени было мало, чтобы продвинуться дальше», — сказал им король. «Велите нашей резидентуре продолжать поиски этого таинственного жениха. И пусть резиденты в других государствах также наведут справки, не было ли какой-то суеты при дворе, связанной с Лорейн». Министр и глава шпионов поклонились. Король понял по этому поклону, что они довольны тем, что он их не ругает. «Как считаете, что нам стоит делать дальше? Принц очень оскорблен этой отменой свадьбы», — спросил их король. Пауза затянулась. Наконец, глава шпионов заговорил первым. «Возможно, Ваше Величество, принцу Хэндо не нужно знать правду. Давайте скажем ему, что Лорейн влюблена в этого наемника, как его, Эйсона, и что мы обязательно убьем его и отдадим такое распоряжение». «Принц хотел, чтобы был убит и его отец, и сама Лорейн», — задумчиво протянул король. «Давайте скажем, что его отец мертв, судя по легенде, под которой он учится, так оно и есть. А узнавать настоящее имя наемника, чтобы найти его отца, я думаю, не имеет смысла», — опять после паузы сказал глава шпионов, как-то недобро покосившись на молчавшего министра. «Что же касается Лорейн, то это племянница короля, так дела не делаются». «Да я знаю, что так они не делаются!» — яростно взревел король, заставив обоих вздрогнуть и сделать шаг назад. «Но Хендо это втемяшилось в голову. Я понял, что если мы сами это не организуем, он найдет способ нанять убийц на стороне. Они могут попасться и сдать заказчика, скандал будет знатный, а нам это совсем не надо». «Если Ваше Величество поручит, я постараюсь окружить принца людьми, которые будут докладывать о каждом его шаге. И если он изъявит желание нанять убийц, к нему подведут наших людей, которые возьмут деньги, но Лорейн убивать не будут, просто будут кормить его обещаниями. Со временем, надеюсь, принц забудет о своей обиде, а мы избежим огромного урона для своей репутации. Убийство племянницы короля, молодой девушки из-за сорванной свадьбы. Так даже на юге не делают». Король подумал, потом одобрительно кивнул. «Шитан — это хороший план, так и поступим. Отдай приказ подослать убийц к этому Эйсону и окружи моего сына своими людьми, а я, в свою очередь, начну контролировать его расходы. Он же не сможет нанять убийц без оплаты».